«Пожалуйста», — взмолился Сашка. «Много времени не займет. Отойду на 5 минут», — громко объявил я честной компанией и посмотрел на Анну. «Носик припудрить нужно». Все засмеялись. Им было не до меня, как и Анне. Расхватывали наполненные бокалы и подсчитывали, сколько же их потребуется на 4-ярусную пирамиду. Вот же неучи. Нетрудно же подсчитать. Просто прибавить ряд 5 на 5, то есть 25 бокалов. «Пошли», — кивнул я Белинцову. Мы покинули зал. Рядом с уборной комнатой в небольшом алькове, прикрытым бархатной портьерой, скрывался какой-то господин. При нашем появлении он вышел из-за шторы. «Это товарищ Володя», — представил его Бодрый. «Я вам о нем говорил». Взглянул прямо в лицо рослому молодому человеку с ямочками на щеках, серьезный товарищ у Белинцова. Они одногодки, но этот явно из молодых да ранних. На меня смотрели, не мигая, холодно безразличные глаза человека, привыкшего убивать. Насмотрелся на подобный типаж, спутать невозможно, что ему от меня нужно. «Давайте сразу на чистоту», — начал незнакомый мне Володя с обескураживающей прямотой. «Я знаю, кто вы, каким талантами обладаете, на что способны, как далеко готовы зайти. Я же руководитель боевой дружины эсеров-максималистов. Сейчас скрываюсь. Да, мы проиграли в декабре, но ничего не закончилось. Мне удалось сохранить и костяк дружины, и оружие, и явки. Борьба будет продолжаться, но для нее нужны деньги. Много денег, гораздо больше, чем вам удалось добыть в октябре. Нехилое место выбрал подпольщик, чтобы прятаться от полиции. Как говорится, ни в чем себе не отказывайте». Товарищ Володя догадался о ходе моих мыслей. «Сегодня такой день, что именно здесь я чувствую себя в безопасности. Шпики сюда не сунутся. Но все же обстоятельно поговорить нам не получится. Слишком шумно и людно. Ни к чему, чтобы посторонние видели нас вместе. Вы согласны встретиться со мной в более спокойной обстановке? Зачем? Неужели не догадались? Допускаю несколько вариантов. Я хочу взять банк». Он сказал это так спокойно и уверенно, что не могло появиться и тени сомнения. Его решение твердо, отступать он не намерен. «Я не революционер, и, тем более, не террорист. Знаю», — кивнул Володя. «Я и в мыслях не держал призывать вас к борьбе во имя идеалов. 25%, такой будет ваша доля. Удивительно. Несколько дней назад я как раз думал о подобной возможности. У меня есть своя маленькая группа. 30%. Или 25 плюс загранпаспорта для троих людей. Это можно устроить», — задумчиво кивнул подпольщик. «Нужно снова встретиться и все обговорить. Я рад, что в вас не ошибся». Мы обменялись рукопожатием. В этом простом жесте заключалось немало смыслов. Встретились два хищника, спрятавшие на короткий миг гастрономический интерес к роду человеческому. Оба признали силу друг друга и опасность, которую каждый из нас нес для собеседника. И Володя не чета Бодрому, и я не лыком шитый, не мальчик на побегушках. «Где и когда?» — спросил лаконично. «Давайте в Татьянин день. Приходите ровно в 6 в ресторан «Эрмитаж». К вам подойдут». «Хорошо. Прощайте». Володя быстро удалился. Я же решил воспользоваться возможностью посетить уборную комнату. Посетил. Вышел. Белинцов ждал, с тревогой ожидая моего заключения. «У тебя сигары, случайно, не завалялось? Сейчас организую». Тут же откликнулся Сашка и убежал. Когда вернулся с дымящейся сигарой, я уже сидел в удобном кресле под пышной пальмой. Забрал сигару, окутываясь клубами ароматного дыма, принялся размышлять. Сам не заметил, как машинально начал стряхивать пепел в катку с деревом. Бодрый с вопросами не лез, терпел или караулил, страховал своего Володю. Кто знает, что у этих революционеров в голове. «Командор, время!» — вдруг напомнил о себе Белинцов. «С минуты на минуту оркестр начнет отбивать полночь. Мы вернулись к компании. Где вы ходите?» — встретил нас вопросом робкий, совсем не робко строя глазки Анне. «Чуть Новый год не прописали. В 3 часу ушли из ресторана, рассчитавшись с официантом и раскланившись с окосевшей от шампусика компанией, и притомился от грохота, по ошибке названного музыкой, и слушать пьяное бахвальство мажорчиков не было больше сил, да и голова была намертво занята далекими от праздника мыслями. «Давай снимем номер в гостинице», — неожиданно предложила Анна, уже наряженная в шубку. «Ань, нам ехать до дома 15 минут». Снова сморщенный лобик. «Вышли на мороз. Посади меня в сани. Я домой», — решительно заявила эта динамистка. «Ну, чего ты? Хорошо же посидели». «Обиделась?» «Нет, я устала. Домой хочу. А вещи твои? Потом заберу». Я пожал плечами. Посадил ее в сани к пожилому кучеру, похожему на доброго Дедушку Мороза, умчалась. Наверное, я был неправ. Наверное, девушке хотелось романтического продолжения ночи, и заодно очередного доказательства с моей стороны, что мне для нее ничего не жалко. Девушки, они такие девушки во все времена, то им апельсин, то персик, то яблоко из райского сада, или звезду с неба, или норковую шубку. Чуть что не так, топ ножкой. Я домой, с катертью дорога. Стыдно мне, да ни капельки. Во-первых, на меня где сядешь, там и слезешь. Во-вторых, от нашей ночи я не ждал ничего особого. Успели днем поразвлечься, когда англичанка прибыла ко мне, чтобы подготовиться к выходу в свет. Почему-то она категорически не желала открыть мне свой домашний адрес. Ну и, в-третьих, чувствовал, что наш роман доживает последние дни. Так зачем лишние траты? Вот такая я продуманная сволочь. Можете закидать меня тухлыми помидорами. Когда встречаешь человека, которого готов пустить себе в душу, наделяешь его кредитом доверия, размышлял я под неторопливую трусцу лошадки, везшей меня домой. Потом, как с капусты, начинаешь срывать листья одно за другим, обнажая истинную суть. И когда доберешься до кочерышки, внезапно окажется, что нарисованный тобой светлый облик весьма далек от реальности. В случае с девушками никакая страсть тебе не поможет, а иначе как в том анекдоте, где в этой мигере скрывается та богиня, которую когда-то повстречал. Вау! Про четвертое я и забыл. Мне еще своих парней с Новым годом поздравлять. Я вскипел и грохнул, что есть силы по стене. Ася, мать твою, ты будешь меня слушать или нет? Научил на свою голову. Мои пацанчики резались в морской бой, коротая время, пока уже пожелтевший, а не фиолетовый Изя валялся в кровати. Толк от их сражений, конечно, есть. Буквы хоть выучат и цифры. Ну, это не знаю, в сетке координат пусть разберутся. Но кто сказал, что можно игнорить присутствие Биг Босса? Усеща будет, Биби. Только дай мне Цусиму закончить. Придумал себе погремуху на свою голову. Ох, язык мой, враг мой. Звучит, если подумать, как-то обидно. Как портовую шлюху окликнули. А эти гады специально ударение путают. Ж5. Победоносно воскликнул Изасим. Убит. Убито, ответил Изя. Адмирал того разгромлен. Биби, я в твоей власти. Забудь про Биби. Слегка заискивающе попросил я. Давайте ограничимся просто боссом. Чё за дела? Биби звучит гордо. Сцука. Достали. Сказал же. Босс. Точка. Ой-ой-ой, какие мы нежные. Отозвался с кровати поверженный самурай Изя. Пойди себе харакири сделай, флотоводец недоделанный. Когда гипс снимешь? Странно. Исчезновение Анны из моей жизни вместе с ее шмотьем и уроками английского, случившееся через 2 дня после Нового года, подняло наши отношения на новую, доверительную высоту. С шуточками, прибауточками и взаимным подкалыванием. Вроде как последний барьер проломили. А английский? Марья Ильинична признала, что огрехи моего урюпинского произношения исчезли без следа, и можно работать дальше с сырым материалом, получившим нужную просушку. Босс, я весь внимание. Наконец-то у Оси проснулась дремавшая с прошлого года совесть. Короч, что вы знаете про сегодняшний день, про день студентов? А что про него нужно знать? Нажрутся студенты в хламину и начнут безобразить. Если палку не сильно будут перегибать, то их даже полиция не тронет. А попробуешь залезть в их компанию, городовой тебя за шкирку. А Эрмитаж, так они у Оливье собираются уже много-много лет. Говорят, к их появлению посуду меняют на глиняную. Чтоб не жалко было, когда всю перебьют. Сам-то я там не был. Говорю же, городовой бдит. А что со входом в ресторан? Только синие шинели? Сперва да, но попозже, когда все перепьются, всем становится на все наплевать. Шляются туда разные в рубахах с петухами. Кажется, стало понятно, зачем Володя, наверняка, и сам из студентов, выбрал 12 января и ресторан «Эрмитаж» как день и место встречи. И ее назначенный час тоже не бином Ньютона. Видимо, к 6 вечера веселье будет в разгаре, и моя бикеша никого не возмутит, но будет выделяться в толпе, как паранджа на пляже нудистов. Так меня и опознают. А сама встреча будет где-то поблизости или в недрах ресторана. Ага, в закромах, на мясном складе. Вот какое дело, Ася. Нужно мне сей кабак посетить. Хочу, чтобы ты меня подстраховал. Посмотрел, кто за мной туда придет, куда отведет и что в том доме будет происходить дальше. Сделаю. Только не в бикеше пойду, как ты, а в старье своем. Студенческий праздник начинался с благопристойного молебна в церкви во имя СВ. Татьяны и торжественного заседания в актовом зале Московского университета. А потом, как писали в газетах, в городе будет выпито все, кроме Москва-реки, да и та уцелеет исключительно из-за сковавшего ее льда. Волнующиеся потоки синих шинелей заполнят улицы и устремятся на Неглинную, в двухэтажное здание ресторана «Люсьена Оливье». Прославленный гастроном уже почил в бозе, не ведая, сколь печальная участь уготована на его имени и как неблагодарные потомки поглумятся над ним, приписав мэтру идею с вареной колбаской, овощным крошевом и заводским майонезом. Но традиция жила. Роскошное здание, декорированное зеркалами в шикарных рамах, изящной мебелью, дорогими коврами, живыми деревьями в катках и дорогой посудой, раз в году превращалось в вертеп. Никто не искал в нем изысков гастрономии. Только пьяная водка, мутное пиво, горлодрание по имени хоровое пение и неслыханные приступы демагогии. Большего в Татьянин день московскому студенту не нужно. К назначенному часу я был на месте. В гардеробной толкотня. Швейцар уже не выдавал номерки. Махал рукой входящим. Так идите. Путь мне преградил какой-то дохляк. Косил кровавым взглядом на галуны Бекеши, промычав что-то вроде синий цвет, цвет небес, цвет студентов повес. Дальтоник, с сочувствием поинтересовался я, а как же пуговицы? С надеждой, что не все еще потеряно, уточнила жертва моего нахальства. Отстранив его рукой, я поднялся на второй этаж по истоптанной грязными калошами лестнице. Да уж, не так я представлял себе знаменитый ресторан знаменитого мэтра Оливье. Деревянные лавки, убогая посуда, голые стены. Наверное, все ценное убрали из зала, так сказать, во избежание. Как по мне, так это не праздник студентов, а дешманская туса за гаражами. В одном углу блюют на пол, на котором ковры на один день заменила солома, во втором кавказцы танцуют лезгинку, в третьем хохлы напевают что-то лирическое, утирая пьяные слезы, в четвертом особо продвинутые пишут мелом на спинах товарищей домашний адрес, чтобы извозчик довез до дома упившегося до положения рис-ваганта. В центре зала качают на руках очередного оратора, завершившего свою пьяную, маловразумительную речь, стоя на столе. Не дожидаясь, пока поймают в последний раз предыдущего болтуна, следующий говорун лезет на стол, чтобы выдать свою порцию бреда. Оказалось, что нет. Этот попался то ли потрезвее, то ли действовал в духе традиций. Заорал на весь зал. Кто виноват? Зал хором, моментально сплотившись. Татьяна. И половина участников разом завела песню. Нас Лев Толстый журит. Журит, и пить нам водку не велит, но мы сегодня пьяны. Кто виноват? Татьяна. В кармане без изъяна, изъяна, изъяна. Не может быть Татьяна, Татьяна, Татьяна. Все пустые кошельки, заложены часы. А кто виноват? Не унимался стоявший на столе и пытавшийся дирижировать руками студент. Татьяна. Только отпели очередной куплет, в очередной раз обвинив Татьяну во всех бедах, другая компания громко запела свое. Снег кружится, январь, в день Татьянин как встарь, по стаканам вино разливается. Помнишь старый указ в день Татьянин у нас, всем студентам гулять разрешается. Конкуренции между спонтанно сложившихся хоровых обществ не вышло. Теперь уже все дружно подхватили, не особо заботясь о слаженности. Повалился словно столб, головой об землю хлоп, ноги сами собой разъезжаются. Поскользнулся, и в сугроб, поцарапал щеки, лоб. Ноги сами с собой заплетаются, от зари до зари, как зажгут фонари. Все студенты по улицам шляются, они горькую пьют, на начальство плюют, и еще кое-чем занимаются. Новый оратор на столе, а дирижер взлетает к потолку. Это стыдно, стыдно, в такое время праздновать, когда еще не остыли трупы наших товарищей. Ах ты, волчья сыть, травяной мешок, слазь со стола. Гнали говоруна студенты из тех, кто побогаче или поумнее. Хватит с нас митингов, не все в восторге от ваших революций, нам учиться нужно, профессию получать, немедленно прекратите, вы, подстилки самодержавия, вот вы кто, соглашатели, сессию-то сдал, умник, жестко тут, я смотрю, того глядишь подерутся, дуэль на сосисках или пивной бутылкой по чайнику, кажется, у них это называется альма-матер, или матер, не зная, что мне делать, принялся слоняться по залу. Невольно слушал чужие разговоры, вернее, всего два их варианта. Пьяные признания в любви, звучавшие довольно двусмысленно в сугубо мужском обществе, и сетование, что нет былого бесшабашного веселья в Татьянин день. Не удержавшись от соблазна, громко процитировал классику невеселой компании, оплакивавшей упадок студенчества. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету, «Вот, вот», — завопил взлохмаченный студиос съехавшим на бок пенсне, размазывая слезы по лицу и тыча в меня пальцем. «Не студент, а понимает. Грубый век», — согласились его собутыльники и протянули мне бутылку. «Выпей с нами, собрат. Вас ожидают, товарищ командор», — тихо шепнул мне на ухо незаметно подобравшийся в бурной толпе длинный нескладный юнец с очень серьезным лицом и бегающим взглядом. Глава 15. «Мистер Вася, у вас есть план? О, как!» Нежданно-негаданно заслужил партийную кличку. «Глядишь, войду в учебники истории русской революции. Какой-нибудь амбициозный аспирант из ИМЛ защитит в будущем кандидатскую диссертацию, посвященную забытым героям русского террористического подполья, раскопав мое имя. Или еще из какой научной структуры, где в славные советские времена засели профессиональные натягиватели исторической совы на политический глобус. Я-то в курсе, если что, про гнезда фальсификаторов истории. Откуда у меня такие познания? Так матушка моя преподавала в Урюпинском техникуме до распада СССР историю партии, пока ее команда Ельцина не лишила насиженного теплого местечка. Вот она тут же и переквалифицировалась в разоблачители бывших коллег, исключительно в рамках кухонных симпозиумов и околоподъездных научных дискуссий. Наслушался от нее в детстве всех видов антипартийной критики, поедая сырники или яичницу с колбасой. «Выходите на улицу и садитесь в сани с цифрой 17 на борту», — поторопил меня студент. Кивнул согласно в ответ. «Садиться так садиться. Жаль только Ася меня потеряет из виду». Вышел на улицу. Сразу обнаружил нужные мне сани. В них на месте пассажира уже сидел очередной студиос, напряженный как струна, рыскающий глазами по сторонам, держа руку в кармане. «Наверняка, у него там браунинг или что-то вроде того. Гаудамус!» — закричал ему, изображая подвыпившего участника праздника, и плюхнулся рядом. «Трогай!» — скомандовал связанный Володя и, вынув руку из кармана, пожал мою, спросил вполголоса. «Вы командор, собственной персоной», подтвердил я и накрыл нам ноги овчинной полостью. Ехали недолго, остановились у какого-то сквозного проходного двора. «Вам туда», кивнул на проход студент. «Выходите на параллельную улицу». Спрыгнул с саней и, изображая нетрезвого человека, миновал двор. Студент ждал, пока я скроюсь. Видимо, отслеживал, нет ли за мной хвоста. Конспиратор хренов. Вышел на параллельную улицу, покрутил головой. «И что дальше у нас по программе, господа подпольщики?» Сбоку раздался свист. Я повернул голову и увидел человека в простеньком черном полупальто и серой приплюснутой кепке, совсем не по погоде. Приблизился. «Опа, так это товарищ Володя». Он махнул мне рукой, предлагая следовать за ним, и скрылся в ближайшем подъезде многоэтажного доходного дома. Железных дверей с кодовым замком еще не изобрели, так что в подъезд проник без труда. Никаких консьержей или швейцаров. Скромненько, но чисто. Лифта нет. Стал подниматься по ступенькам. На лестничной клетке меня ждал Володя. Он внимательно смотрел в окно, даже не повернув в мою сторону головы, протянул мне руку. Я пожал. Вроде, чисто. Пошли. Мы поднялись выше, до третьего этажа. Володя отпер ключом дверь. «Прошу». Пригласил меня и шагнул первым в квартиру. Я зашел, прикрыл за собой дверь, оказавшись в полутемной прихожей, ведущей в комнату, залитую светом от спиртовой лампы. Володя сбросил свое полупальто, повесил его вместе с кепкой на гвоздик. У меня выдался случай рассмотреть его пристальней. Среднего роста, крепкого телосложения, коренастый, в нем сразу чувствовалась какая-то сила, и мускульная, и внутренняя. Синяя рубаха с расстегнутым воротом, пиджачок, скорее пресненский обитатель, чем интеллигент. Еле пробивающиеся борода и усы, пацан пацаном, если бы не стальные глаза, и голос, сильный и звонкий, и манера выделять интонации и отдельные слова, и располагающая к себе улыбка выдавали в нем природного лидера, того, к чьим словам прислушиваются, чьи указания выполняют. Недаром он при первой встрече отрекомендовался командиром дружины. «Раздевайтесь и присаживайтесь к столу, сейчас нам чайку организуют, или голодны, можно и перекусить». «Я не голоден», — ответил, вешая свою бикешу на свободный гвоздик. Кубанку запихнул в рукав. «Ерунда. Кто в здравом уме откажется от жареной картошки? Я быстро почищу, на керосинке приготовлю, а вы пока располагайтесь». Он бросился в угол, занавешенный ситцем в цветочек. Сдвинув его в сторону, завозился у небольшого столика, загремел сковородкой, вытащил откуда-то несколько картофелин и принялся их быстро чистить. Я рассмеялся, присаживаясь к столу, застеленному чистой клеенкой. Вокруг, в комнате, вообще все было опрятно, хоть и бедно. Сразу видно привыкшего к самостоятельной жизни человека, не желавшего жить в свинарнике. Еще один плюсик в мою оценку товарища Володи. «Что вас насмешило?» – без тени обиды спросил подпольщик. «Мы собрались обсуждать дело на миллион и картошка. Бывает, пожал плечами Володя, не переставая чистить клубни. Зато потом, когда социалисты придут к власти и нас признают народными героями, будете рассказывать где-нибудь в пивной, кто вам ужин готовил. Не думаю, что вам грозит стать большим начальником. Почему? Не ваше это дело. Вы скорее боец. Ваша правда. Я органически не переношу начальства, любого. Школьного, студенческого, тюремного, верховного. Даже умудрился с товарищами по партии эсеров рассориться. Из тех, кто привык раздавать указания. Где они были, когда мы сражались на баррикадах? Вы, несмотря на свою молодость, успели в тюрьме побывать? Да, больше года. Вышел в октябре по амнистии, а до ареста учился на естественном факультете Московского университета. За что вас? За революционную пропаганду. Тюрьма – полезная школа, признаться. Я там даже связи завел с уголовными. И как они, как дети. Конкретный такой парень, не шутейный, в очередной раз убедился я, как дети. И это про блатных, для которых что обмануть, что ножичком пырнуть плевое дело. И ведь не поясничает, говорит на серьезных щах, а самому-то немногим за 20. Арестантские университеты пошли ему впрок, закалили характер, сразу вытолкнули на дорогу взрослой жизни. А может, с детства был такой, сперва непоседа, потом бунтарь, вечный борец с несправедливостью и чужим диктатом. По комнате уже разливался приятный запах поджариваемой на масле из семечек картошки. Водки хотите? Пожалуй, воздержусь. Вот и правильно. Царизм спаивает народ и за этот счет существует. То есть вы, придя к власти, отмените водку? Конечно. Это же позор, паразитировать на народной беде. Я усмехнулся. Сразу припомнил фразу отца о причинах крушения СССР. Не надо было водку трогать. Всем этим юным революционерам сейчас кажется простым и легким управлять государством. Убеждают сами себя, что хуже, чем сейчас, уже быть не может. А значит, революция – благо. Эх, им бы мое послезнание. Может быть хуже, еще как может. Ваши соратники по борьбе из другой партии с вами церемониться не станут, если вам покажется, что не туда корабль России поплыл. За шкирку и к стенке. В лучшем случае червонец в зубы 5 по рогам. Без права переписки. И членов семьи вдогонку на поселение или в лагерь. Как вы относитесь к большевикам? Володя водрузил готовую сковородку на стол и удивленно вскинулся. Странно, что вы спросили. Мне показалось, что вы человек далекий от политики. Но я отвечу. Эсдеки, наши товарищи. Мы вместе сражались в декабре. И сейчас друг другу помогаем. Помните, вы просили паспорта, я организую их вам именно через питерских большевиков. Но давайте сперва поедим, давайте. Подпольщик разделил вилкой золотистые кусочки на две половинки прямо на сковородке. Принялся есть, обстоятельно, неторопливо. Сразу видно тюремного сидельца. В крытке время тянется медленно, и его убивают разными способами, в том числе, и медленно поглощая пищу. У меня такой школы не было, поэтому я со своей порцией справился быстро. Вкусно. Спасибо. Эх, был бы огурчик соленый, был бы рай. Дверь в комнату распахнулась. Я резко обернулся. Володя продолжал есть, как ни в чем не бывало, нисколько не обеспокоенный появлением нового лица. Вошедший произвел на меня впечатление. Очень красивый стройный молодой человек, чуть старше товарища Володи, в щегольском костюме. Воротник-стоечка, галстук, лакированные туфли в галошах и самовар в руках. Водрузив его на стол, гость кивнул на меня. Он, да, медведь, один. Договорились? Еще не приступали. Договоритесь, непререкаемым тоном заключил медведь и протянул мне руку. Можете звать меня Анатолием. Солдат, представился я, пожимая руку вождя террористов. В том, что он занимает именно такую роль, понял сразу. По тому почтению, звучавшему в тоне, которым отвечал ему Володя. Не командор, впрочем, так еще лучше. Слишком вызывающая кличка. Чем вы занимались во время восстания? Я должен вам отчет, что-то не припомню такой договоренности. Медведь принялся сверлить меня суровым взглядом. Володя рассмеялся. Я же говорил тебе, Кремень, он якшается с уголовниками. Ничего подобного, возмутился я. Если вам Белинцов напел о моем знакомстве с Пузаном, Он невольно ввел вас в заблуждение. Мне с ворами не по пути, и с вами тоже, если доверия нет. Мне Пузанков то же самое говорил, удивил меня не на шутку Володя своим замечанием. И он же мне подсказал, что у солдата есть идея крупного икса. Вот это номер. Чего не ожидал, того не ожидал. С ума сбежать. Эсеры сотрудничают с ворами. Видать, в тюрьмах связи наработали. Не нужно злиться, товарищ, наставительно произнес Медведь. Конспирация и еще раз конспирация. Мы должны быть постоянно начеку. Скоро против нас начнет действовать вся полиция империи, осознав, что именно мы, максималисты, несем главную угрозу режиму. Хаос. Только создав хаос, можно массово втянуть народ в борьбу, в социализм. Ну, завел шарманку. Как комиссар, накачивающий вверенную ему часть перед боем. Мне только агитации за советскую власть, то бишь, за революцию, не хватало. У меня в памяти много всего отложено, что позволит разбить в пух и прах все его доводы. Хотя вряд ли он правильно среагирует на мои пророчества. Фанатик идей, что с него взять? Он продолжал вещать яростно, вкладывая энергию в каждое свое слово. Только нервное подергивание лица несколько портило картину. Я спокойно смотрел ему в глаза, не особо прислушиваясь. Войти в историю, этого он хочет. Я даже не исключал того, что его не волнует возможность получить власть в свои руки. Амбиции и еще раз амбиции, вот, что двигало этим человеком. Профессиональный революционер, надо же такое придумать, превратить в профессию террор, подпольную жизнь. Могу понять, когда убийство превращается в профессию, в источник дохода. Есть же наемные убийцы, есть мафия. Но творить хаос, прикрываясь желанием послужить народу, и за этот счет жить, не понимаю. Вернее, понимаю, но не принимаю. Вы же банкроты, хотя еще не знаете об этом. Если доживете до Красного Октября, сами все поймете. Большевики смахнут вас с доски с еще большей легкостью, чем монархистов. Но мне на вас плевать. Случайные попутчики и только. Может, по делу поговорим? Прервал я на полуслове разошедшегося Медведя. По делу, сразу успокоился он. По делу можно. Мне рассказали про ваши условия. Они принимаются. 25% и 3 заграничных паспорта. Но хотелось бы выслушать конкретику. О, мне было что рассказать господам террористам. Времени я даром не терял после первой встречи с Володей в метрополе. У меня в кармане картой подробно расписанный по пунктам план. Лично проверил все нужные точки. Прошел ножками, сверяясь с часами, которые все штыки себе прикупил. Все разведал. И место сбора боевой группы, и как зайти в банк, и пути отхода. Я расстелил на столе карту, сдвинув к самовару опустевшую сковородку. Итак, наша цель – банк Московского купеческого общества взаимного кредита. Рыбный переулок. Новый гостиный двор. Переулок совсем небольшой, сажений 120. Вход в него с биржевой площади или с варварки. Есть и черный ход, очень для нас удобный. Через него дворами можно выбраться в Юшков переулок, соединяющий опять же варварку и Ильинку. Если на биржевой дежурит городовой, который может поднять тревогу, то Юшков в плане отступления куда безопаснее. Я показал на карте вилкой все точки и добавил. Про отход поговорим позже, а сейчас по пунктам с самого начала. Секунду. Прервал меня Медведь и по-доброму улыбнулся. Разговор у нас долгий. Давайте его вести за чаем. Володя, нальешь? Товарищ Володя тут же завозился с самоваром, притащив заварочный чайник и чашки. Пока заваривал, товарищ Анатолий закурил папиросу и спросил, почему именно этот банк, очень удобный, все на втором этаже, компактно, проще контролировать обстановку, и такой карманный, что ли, если понимаете, о чем я, мало народу, да, практически всегда пустой, подломить этот банк можно с той же легкостью, как у ребенка конфетку отнять, только конфетка выйдет золотой, сколько там будет, хором выдохнули господа террористы, не ко мне с таким вопросом, но, судя по всему, обороты солидные, рядом же биржевой зал, и я своими глазами видел, как в банк в первой половине дня шныряют брокеры для кредитования, и сдают на хранение ценные бумаги, только я бы не советовал связываться с акциями, векселями и прочей макулатурой, почему, они все номерные, и заверяются личными подписями при передаче. Вычислит на раз, если, украв, пойдете их превращать в деньги. Откуда вы все это знаете? Подозрительно спросил Медведь. Купил через этот банк немного акций на Нью-Йоркской бирже. Ничего себе! Вот так солдаты в нашей армии. Он же нитку собрался рвать, подсказал Володя. Нитку? Переспросил я. Так уголовники говорят о побеге за границу. Понятно. Планы товарища солдата нас не касаются. Вернемся к нашим баранам. Время Икса. Продолжил расспросы медведь. Конец операционного дня. Странный термин, но суть я уловил. Если точнее, в 6:00 вечера. Сумерки, удобно. Кивнул медведь. Сколько народу потребуется? Человек 10-15. Одна группа заходит через парадный вход 2 волнами. Первая разоружает и связывает 4 жандармов в зале. Вторая берет на себя кассиров. В это время еще одна группа, поменьше, проникает в банк с черного хода и блокирует его. Где будут сосредотачиваться люди перед Эксом? В трактире на Биржевой. Там всегда людно. Можно затеряться среди обедающих. Часть может погулять по старому гостиному двору. Если отработать синхронность, все получится. Да, вы оправдываете свою кличку. Все четко, по-армейски. Если бы не отдельные моменты, предположил бы в вас офицера генерального штаба. Я не офицер. Это видно, серьезно кивнул медведь. Вы скорее из старослужащих в унтер-офицерском звании. Правда, ваш возраст путает картину. Но это не мое дело. Вернемся к плану. Что за проблема с путями отхода? Идеальный вариант – разделиться на группы во внутреннем дворе нового гостиного двора. Часть людей, без добычи, отходит через Ильинку. Другая, с деньгами, пересекает Варварку и через Зарядье спускается на Москворецкую набережную. Именно этот путь определяет дату Икса. О, как, не удержался от восклицания Володя. Почему? Первая неделя Великого Поста, подсказал я с легкой усмешкой. Я понял. Хлопнул по столу медведь с такой силой, что подпрыгнули чашки. Грибной рынок. На набережной будет столпотворение. Именно, улыбнулся я. Затеряемся в толпе. Никто нас и не вычислит. Но есть одна проблемка. Китай-город. Зарядье с его трущобами. И с его блатными. Это не проблема, решительно опроверг меня Володя. С ворами я решу. У них передо мной должок. Вот прямо такой должок-должок, что они не кинутся на нас, допустив, что мы отходим с добычей. Да, именно такой должок-должок. Я расстрелял в декабре по просьбе авторитетных воров начальника сыскной полиции. Вы, ахнул я, Войлошникова, да, это что-то меняет. Он, в моих глазах уже не просто бунтарь, а хладнокровный убийца, посмотрел на меня с вызовом. Медведь напрягся. Я молчал. Пауза затягивалась. Момент истины. Кто бы мог подумать, хотя почему я не удивлен, это же бомбисты. У этих ребят такая уверенность в собственном предназначении, что они способны оправдать любую низость, самое страшное преступление. И как мне быть? Коготок увяз, Вася, всей птичке пропасть. Знал же, к кому иду. Один из вопросов, Володя, который хотелось бы затронуть, одежда, ваша и ваших людей. Оба террориста отмерли. По сути, я ответил, продолжив обсуждение деталей. А что с ней не так, нейтрально уточнил Володя. А вы сами подумайте, вы в своей косоворотке и кепочке походите на какого-то мастерового, а не на клиента банка. А те, кто меня сюда привел, студенческие шинели с характерными петлицами, да таких горе экспроприаторов вычислит на раз. В метрополе я, помнится, своим видом не выделялся. Как сказать, мне показалось, что в визитке вы чувствовали себя некомфортно. Вы наблюдательны, кивнул Володя своим мыслям. Мне нравится ваш стиль. Папаха, бекеша. Нет, бекеша слишком приметно, слишком выделяются галуны. Полупальто, как у меня, лучше, я полагаю. Пожалуй, я порекомендую своей группе соответствующе приодеться, как в униформу, чтобы своих ни с кем не спутать. Толково, большой группой не просто управлять. Потребуется добиться от людей слаженности действий. Похожая одежда – одно из решений, и обязательно с приметной деталью, от которой можно легко избавиться. «Сколько человек в вашей группе?» – спросил медведь, вставая и потягиваясь. «Трое, включая меня. Ваш план меня устраивает. Принято. Действовать будете вместе с Володей. Оставлю вас наедине, чтобы уточнить детали. Прощайте, товарищ солдат. Знаете, я тут подумал. Солдат – это кличка известна ворам в Зарядье. Лучше вашей группе представить меня под другим именем. Разумно. И каким же? Американец. Согласен. Прощайте, товарищ американец. Бросил мне на ходу медведь и вышел из квартиры. Может, перейдем на ты? Предложил Володя. Принято. Повторил я формулу медведя. Что нас осталось обсудить? Оружие. С этим никаких проблем. Маузеры, бомбы, все есть. Можем и с вами поделиться. Еще, квартиры, где будем отлеживаться после налета, дачи. Мы укроемся на дачах. Казанская железная дорога. Я там активно действовал осенью. А потом пришли каратели полковника Римана. Видел бы ты, что они творили. Расстреливали без суда и следствия. Добивали штыками. Хуже зверей себя вели. Стреляли по людям, даже не покидая вагонов своего поезда. Перебили железнодорожных работников сортировочной, Перово, Голутвина, Люберец. 2. Казанская, Рязанская, это, вроде, одно и то же. Во всяком случае, один и тот же вокзал в Москве. И, помнится, Белинцов сошел с поезда, не доезжая до столицы. Видимо, где-то там дача явки. Я искренне сочувствую павшим товарищам. Чтобы ты знал, я и сам разогнал в одно рыло толпу черносотенцев. Скольких убил, точно не знаю. Силен, восхитился Володя. Нечем тут гордиться. Не было у меня выбора. Или мой товарищ, или они. Сейчас же, во время Икса, такой выбор имеется. Обоснуй. Мы войдем в банк и выйдем из него с деньгами без капли крови на руках. Это условие, Володя. Убийство, ранение посторонних, только не в мою смену. Я вижу, что тебе убивать не впервой. Сам признался. Знал бы ты, какое кладбище за моей спиной, помимо декабрьских уродов. Вряд ли бы так спокойно сидел со мной рядом. Но я с убийствами невинных завязал. Лично для меня, даже капля их крови стоит дороже миллиона. Слюнтяйство. Взорвался подпольщик. Опыт. Сложный ты, солдат, человек. Мне претит достоевщина и рассуждение о слезинке ребенка. Но импонирует твоя уверенность в успехе дела. Тебе решать. Принимаешь условия, работаем дальше. Нет, разбегаемся. Обстоятельства могут сложиться так, когда без крови не обойтись. Согласен. И чтобы этого избежать, я с вами в банк не пойду. Володя принялся сверлить меня глазами. Выдавил через силу. Я не упрекаю тебя ни в трусости, ни в желании сделать работу чужими руками. Просто хочу понять, как это возможно, сказать мы зайдем в банк в такой ситуации. Иногда, я замер, подбирая нужные слова. Иногда не нужно быть внутри событий, важнее контролировать их снаружи, страховать от любой случайности. И часто так бывает, что оказавшийся в этой роли подвергает себя гораздо большему риску. В моем плане все обстоит именно так. Чтобы все прошло гладко, чтобы я выполнил свою роль, мне нужна винтовка с оптическим прицелом. Ушам своим не верю. Мне это говорит тот, кто только что рассуждал почти как толстовец. Я не услышал ответа. Ты согласен без крови? Винтовка будет? Будет, кивнул Володя. Лучшая в своем роде. В банке кровь не прольется, обещаю. Тогда слушай последнюю часть моего плана. Один медведь, Петр Васильевич, Каин Анатолий, это все клички одного человека, Михаила Соколова. Один из создателей партии эсеров-максималистов и, пожалуй, террорист один в России в 1906 году, казнен в декабре, успев организовать несколько впечатляющих эксов и покушений, включая взрыв дома П. А. Столыпина. Два любителям прославления и канонизации Николая II. В ответ на доклад о зверствах карательного отряда полковника Н. К. Римана царь собственноручно начертал. Молодец. Риман ранее отметился 9 января 1905 года в Санкт-Петербурге, лично командуя расстрелом рабочей демонстрации. Глава 16. Руки вверх во имя революции. Я лежал у слухового чердачного окна в дома на Варварке. Под рукой шикарное заграничное охотничье ружье, бьющее, по словам товарища Володи, на 2000 шагов. Эту винтовку его дружинники забрали из оружейного магазина «Торбек», когда его разгромили и сожгли в декабре. Оптический прицел в наличии, но я в него не смотрел. На всякий случай берег глаза. Мне и без оптики все прекрасно видно. Хотя из-за особенностей местного рельефа над Варваркой возвышались лишь 2 из 4 этажей выбранного мною дома, с чердака рыбный переулок как на ладони, просматривался от начала и до конца. 260 метров не столь уж большое расстояние. Вон, на биржевой городовой с берданкой стоит. Полицию после декабрьских событий хоть и поздновато, но вооружили посерьезнее. Занять позицию мне помог лично Пузан. Очень главарь впечатлился предстоящим эксом. Слюной и зашел. Все навязывал нам своего кассира, спеца по сейфам, работавшего с так называемой тройножкой. Один получив отказ, все ж таки выбил из Володи обещание доли в 5% за будущие хлопоты, как он мотивировал свою нахальную просьбу. Оказалось, и у блатных, а не только в политике, действует старое правило. Ранее оказанная услуга ничего не стоит, хотя мог и на большее претендовать, не убери, Володя, главного московского сыскаря Войлошникова. Что ж ты дорогу ко мне позабыл? Пристал ко мне пузан при встрече. Не надоело куклемам-то жить? Два. Ну вот он я, перед тобой. Паспорт мой готов? Конечно, готов. Давно лежит, тебя поджидает. А ты все не идешь и не идешь. Чесал языком пузан, будто ничего и не было, а шулера им подосланные, мне приснились. Раз готов, отдавай. Вот дельце справьте, мотю мне занесите, и получите распишитесь. Документик чистый. Сам бы с такой линкой бегал, да ростом не вышел. Так и хотелось сделать Зарядиевскому мамке интенсивный массаж печени, но пришлось смолчать. Он нам нужен больше, чем мы ему. Вот когда все выгорит, тогда роли поменяются. Между Татьяниным днем и сегодняшним 7 марта, вроде, и немало времени прошло, да только пулей пронеслось оно, это время. Пока все согласовали, пока я натренировал дружинников, как действовать в той или иной ситуации. Сейчас кажется, будто только вчера познакомился и обо всем договорился с товарищами Володей и Анатолием. Столько часов ушло на то, чтобы их ребята научились выхватывать из кармана маузер, не зацепившись им за подкладку. Столько раз я матерился на неучей, не способных спеленать 4 чучела, изображающих жандармов, или не перекрывать в процессе пеленания линию огня. Да одна только тренировка подхода 3 групп к воображаемому банку в условиях, приближенных к реальному месту, сожгла мне миллион нервных клеток. Кто мне объяснит, ну что сложного переместиться точно по часам из пункта в пункт? Хрен там плавал. Раз 5 пришлось гонять команды к полному обалдению жильцов дома, который я выбрал для имитации банка Московского купеческого общества взаимного кредита. Смотрели себе в окошко и репу чесали. С какого перепуга толпа юнцов туда-сюда бегает в квартиру на 2-м этаже, да еще по парадной черной лестницам. И ведь чуть не сорвалось все еще на стадии подготовки. Большевички свинью подложили. Большого такого и жирного хряка. Приспичило им, видите ли, нас опередить и самим банк бомбануть. Не взорвать, а именно обчистить. В Гельсингфорсе, в Великом княжестве финляндском, где жизнь течет спокойнейшая, неторопливая, но где существовала, как неожиданно выяснилось, мощная группировка красногвардейцев, часть из которых по приказу центра и лично товарища Красина обеспечила прикрытие банде рижских гастролеров из числа террористов. 13 февраля они ворвались в филиал Государственного банка в столице княжества и похитили 175 000 рублей. Генерал-губернатор отправил следующее сообщение премьер-министру, которое попало в газеты. Сегодня 15 вооруженных человек вошли в отделение Государственного банка и, направив пистолеты на служащих, заставили их удалиться в отдаленную комнату. Затем, заметив непослушание со стороны сторожа и одного чиновника, дали несколько выстрелов. Сторож убит, чиновник ранен легко. Грязно сработали. Из-за убийства сторожа на них ополчилась вся Финляндия и принялась их активно разыскивать. В итоге, всех переловили, причем задержания сопровождались перестрелками и гибелью констеблей финнов. Из денег, если верить газетам, нашли только треть. Я перепугался, что это нападение побудит московских банкиров усилить меры безопасности. Ну, сигнализацию там провести или жандармов прибавить. Месяц почти прошел, тишина. Ничему дураков жизнь не учит, а умные, в чем-чем, а в уме товарищам Медведю и Володе не откажешь, делают нужные выводы. Они, например, поняли, что самая большая глупость – это светить после экса туго набитым бумажником. Так попалась 4 уроженцев Лифляндии на железнодорожной станции. Что нужно прислушаться к моим советам в отношении тщательной подготовки отхода и легализации полученных средств. И, главное, они признали, что крови нужно избежать любыми способами. Какими, а для чего, спрашивается, я бока себе отлеживал на чердаке дома на Варварке. Конечно, не каждому дано осознать, как человек с оптической винтовкой в руках способен предотвратить кровопролитие. Большинство же мыслит примитивно. Раз ружье заряжено, оно непременно выстрелит и кого-нибудь убьет. Непременно насмерть. Ага-ага. Вообще-то, смотря, кто стреляет. Я, к примеру, никого расстреливать не намерен. А вот отогнать полицию, если примчиться, прицельным огнем, самое то. Когда у тебя пули начнут над самой головой летать, кем нужно быть, чтобы не укрыться, а робокопов пока в Российскую империю не завезли. И, как я сказал товарищу Володе, позиция у меня самая уязвимая. Поймают с винтовкой в руках, виселица обеспечена. Еще и пузан где-то отирался поблизости, заставляя мои волосы на затылке непроизвольно шевелиться. Я, Ясин Пень, очень культурно попросил его удалиться в свою нору и не отсвечивать. Но воры есть воры, никогда не знаешь, что им в голову взбредет. Все. Понеслась Маруся за кефиром. По рыбному с обеих его концов двинулись две группы навстречу друг другу. Все, как один, в приличных темных полупальто с приметными каракулевыми воротниками и серых папахах. Большая группа задержалась у подъезда, прикрывая меньшую из пяти человек, уже входящих в банк. В ней должны быть Володя, Белинцов, или товарищ Саша, как его звали в дружине, и еще трое самых крепких и толковых парней, которых я отобрал лично. Отсюда мне не видно, но я знал, что в этот момент Изя должен отмычкой вскрыть черный ход. Ровно через пять минут он с Осей и еще одним боевиком поднимутся наверх. Самый ответственный и чреватый сложностями этап – разоружение и обезвреживание жандармов. Если прозвучат выстрелы, значит, все пошло вопреки плану. Я припал к прицелу, наведясь на дальний конец переулка. Секунды скалывались в минуты. Внутрь пошла вторая группа. Выдохнул и перестал пялиться в оптику. И наконец-то сделал, о чем мечтал все томительные минуты. От души смачно прочихался. В нос постоянно лез мелкий голубиный пух, которого здесь навалом. Еще пять минут. От биржевой площади по рыбному спускался какой-то конторский служащий. Вот он дошел до здания банка. Поднял голову. Что-то принялся высматривать в окнах банка взаимного кредита, не двигаясь с места. Что он там разглядел? Я почувствовал, как вспотели ладони. Почихал на свою голову. Снова плотно прижал к плечу приклад винтовки. Если прохожий поднимет тревогу, придется стрелять. Городовой на площади непременно бросится к банку. Но я его к дверям не подпущу. Зевака неожиданно повернулся и продолжил неспешно двигаться в сторону варварки. Ничего не понятно, но здорово. Обошлось без стрельбы. Обратите внимание на маленькую картинку в левом нижнем углу. Это, вне всякого сомнения, новый гостиный двор в рыбном переулке. А во всех статьях об ограблении Московского банка общества взаимокредитования зачем-то помещают фото другого объекта, дом Иосифа Волоколамского подворья на Биржевой площади. Ошибка. Похожая вывеска, но имеющая отношение к другому банку. И мне, как автору, правильная локация интереснее, она намного привлекательнее для описания подробностей преступления. Еще 7 минут прошло, дверь открылась. Из банка с отставанием от намеченного графика вышел один из экспроприаторов, теперь уже точно можно так называть участников налета, и неторопливой походкой двинулся в сторону Ильинки. На голове отсутствовала папаха. Это не только элемент маскировки, но и мне сигнал срочно менять позицию. Я подхватил винтовку и в потемках перебежал на другой край чердака, к слуховому окну, глядевшему на выход из Юшкова переулка на варварку. Изгвоздал в паутине свою бекешу, чуть не потерял кубанку с головы, зацепившись за поперечную балку, сорвал с насиженного места голубей, что-то возмущенно мне поведавших на своем, на птичьем, о моей персоне. Наверное, обматерили за то, что помешало им чистить перышки. Ну, пардонс, я быстро. Чтобы оценить обстановку, пришлось слегка высунуться из оконца. Здесь обзору мешали крыши двора бояр Романовых. Это строение, как и дом, в котором я находился, принадлежали Знаменскому монастырю, монахам, святым людям. А тут я такой с винтовкой. Попадусь на глаза, проклянут. Из переулка показалась группа из 8 человек, включая Изю, Асю и товарищей революционеров. В руках мешок и бумажные пакеты. Двигались ходко, но не бежали. Все, как я учил, пересекли варварку и пропали из виду, начав спуск по Псковскому переулку. Никто их задерживать не пытался, никто не поднял крика. Моя миссия здесь завершена. Пришла пора втопить по тапкам винтовку в хитрый чехол, напоминающий строительный куль. Перевязал его бечевкой и попрыгал по ступенькам вниз, мимо доходных квартир и лавок, сдаваемых в доме в аренду насельниками монастыря. Чтобы сюда попасть, понадобился пузан, а свалить в закат я и без него мог запросто. Выскочил во двор и бросился со всех ног вдогонку за моими подельниками. По пути сделал маленький крюк к большой стройке на углу Псковского и Макринского переулков. Огромный доходный дом, уже прозванный в народе дом корабль из-за особенностей архитектуры, должны были сдать в этом году. Вокруг валялось немало еще неубранного строительного мусора. В одной из таких куч я заранее приготовил место для захоронки, незаметно спрятал в ней винтовку и побежал дальше. Проскочил проломные ворота в Китайгородской стене и уперся в огромную толпу, заполнившую Москворецкую набережную. Торг впечатлял, несмотря на вечернее время. От Большого Каменного до Устинского моста наставлены возы с огромными раскрытыми кулями, доверху наполненными связками сухих грибов, орехами, вяленой ягодой. Бесчисленные кадушки с моченой клюквой, с солеными рыжиками, груздями и маслятами. Нагромождение бочонков с подсолнечным маслом или медом. Прибывшие в Москву бородатые крестьяне и перекупщики торговали не только с розвольней. Кто-то раскидывал свой товар прямо на снегу, кто-то на саночках. Хоть рынок и назывался грибным, предлагали все подряд, от лаптей до церковных книг. Разыскать в этой суетливой толчее мою группу не представлялось возможным. Даже приметные серые папахи мне не помощники. Но все заранее учтено. Я нашел спуск с набережной к Москва-реке и выскочил на лед. До ледохода еще месяц. Еще трудятся на реке ледорубы, добывавшие начинку для ледников. Река вполне проездная. Такой путь отхода подсказал Володя. Он с Медведем и уцелевшими дружинниками отходил из Пресни именно по реке, когда пали фабричные корпуса, превращенные в крепости. Отчего-то власти не догадались о столь очевидном маршруте. И сейчас наш санный обоз неторопливо двигался в направлении Устинского моста, когда первые розвольни, заполненные укрывшимися овчинами-экспроприаторами, свернули на Яузу, плюхнулся в последние сани, догнал прямо у мостовых опор, с удовлетворением оглядел пассажиров. Все, как один, сменили серые папахи на привычные кепки, малахаи и кубанки, отстегнули и спрятали щегольские каракулевые воротники, одним словом, превратились в простых городских обывателей, а кассиры запомнили гангстеров в модных прикидах. Если по городу пойдет ориентировка, столь заметная примета полиции не поможет. Здорово вечеряли, граждане-разбойнички, босс, завопили возбужденные из Яся, что за бумажные пакеты вынесли, почему из графика выбились, денег так много оказалось, что в мешок все не поместилось, пришлось из оберточной бумаги пакеты делать, лишние минуты на них потратили, одного золота на 5000, буркнул Володя, я мысленно себя отругал, казалось, продумал каждую мелочь, а про второй мешок не догадался, сколько взяли, не считали еще, но много. В районе миллиона. Ценных бумаг и пальцем не коснулись, как ты предупреждал. Сумрачный товарищ Володя совсем не выглядел победителем. Толкнул его в бок. Чего букой глядишь? Предчувствие плохое. Не наклич беды. Говорят, мысль материальна. Лучше расскажи в подробностях, как все прошло. Главарь налетчиков оживился. Поднялись в банк, сразу к жандармам. Они, олухи царя небесного, в конце рабочего дня совсем расслабились. Расселись вместе на стульях и газетки, зная себе, почитывали. А тут мы, руки вверх во имя революции, привязали их к стульям. Вбегают ребята из второй группы. Бомбы, бомбы. Кассиры сразу лапки вверх. Все получилось, как ты и говорил, труднее у ребенка конфетку отобрать. Они поверили, поверили. Заливаясь смехом, затараторили Ася и Изя. Мы себе на пальто нацепили на пуговицу муляжи. Так у конторских от одного взгляда на них поджилки тряслись. Это факт. Подтвердил товарищ Володя и продолжил рассказ. Телефонный провод на тот свет. Директору банка в пузо Маузер. Веди в хранилище. Ну он и открыл стальную дверь. Эту дверь никакая тройножка не взяла бы. И стены такой толщины, что не проломить. Нам открыли, внутри два кассира. Даже не слышали, что в банке крик стоит. Очень удивились, что их грабить пришли. А дальше дело техники. Стали деньги паковать. Все в пачках по 10 тысяч каждая. Пятисотенных и тысячных кредитных билетов не было. Это отлично. Значит, номера купюр не переписаны. По карманам пришлось часть рассовать. Из этих карманов повытащили огромную сумму, целых 300 тысяч, когда добрались до конспиративной дачи в подмосковном Томилино. В районе Лефортово оставили сани. Пешкодралом до сортировочной, смешавшись с толпой железнодорожников. Пригородный поезд. И вот мы в дачном поселке, среди прятавшихся в сосновом бору десятка низких дач нам выпал дом за невысоким частоколом, с резными коньками и приметной верандой, вся из разноцветного стекла, внутри пусто, все вывезено в Москву хозяевами после дачного сезона, но две печки есть, жить можно, и награбленное посчитать, валили деньги прямо на пол, куча росла на глазах, подбили бабки, 875 тысяч, как с куста. Немного до миллиона не дотянули. У всех, даже у меня, сперло дыхание от такого богатства. Одно дело услышать от Володи в районе миллиона, и совсем другое увидеть вживую. Он сразу принялся делить награбленное. Отсчитал долю пузана. 45 тысяч, чтобы не мелочиться. Саша, завтра отвезешь деньги ворам, ни к чему с ними ссориться. Беленцов кивнул и отвернулся. У него не было сил смотреть на такую груду презренного злата. Товарищ солдат, забирай свои 207 500, давай ровным счетом 205, 2,5 в общий котел на покрытие расходов. Володя спорить не стал, продолжил дележку, проговаривая вслух, для кого и сколько он выделит. Товарищу Медведю, 100 тысяч рублей, московской оппозиции, 200 тысяч 3, северо-западному комитету, на крестьянское дело, 20 тысяч рублей, Санкт-Петербургской организации эсеров, 20 тысяч, на освобождение каторжан, 10 тысяч, Железнодорожному союзу, 3 тысячи, Крестьянскому союзу, 2 тысячи, на остаток купим лавки, слесарную и столярную мастерские, так и деньги спрячем, и прикрытие обеспечим для складов с оружием, и бомбы сможем там делать. А еще я хочу автомобиль купить с никелированным капотом и на нем нападения совершать на городовых. Борьба не закончилась. Мы придадим ей новый импульс. Ну, не дурак, а, ёксель-моксель в Растудыково. На авто в твоем возрасте нужно девок катать, а не на полицаев охотиться. У тебя настоящая гора денег. Живи и радуйся. Свали за границу и наслаждайся. Курорты, барышни в белом, кёльнеры с коктейлями. А он все о стрельбе да нападениях. И кого собрался убивать? Городовых, многие из которых из старослужащих солдат, с боевыми наградами на груди. К чему все это? Кому от этого станет лучше? Кто прокормит осиротевшие семьи? Утром я попытался его образумить. Хоть капельку. Нужно на дно залечь, Володя, и не отсвечивать. Куда там? Товарищ Саша едет в зарядье. Сказал, как отрезал. Можно мне с ним? Дернул меня Ася. Тетку проведаю и присмотрю за студентом. Правильно. Поддержал его Володя. Деньги немалые повезут. Вдвоем сподручнее. Вдвоем так вдвоем. У Пузана забери мой паспорт. Попросил Асю и пошел с ребятами на станцию. Проводите газет прикупить свежих. Очень мне было интересно почитать, что пишут про вчерашний налет. Акулы пера меня не разочаровали. Первым делом прочел объявление от Совета и правления Московского купеческого общества взаимного кредита. Вчера 7 марта в 6 часов вечера, вооруженная шайка злоумышленников, именовавшая себя революционерами, ворвавшись в помещение общества, похитила из еще не запертой кассы наличными деньгами в размере 875 339 рублей. Все остальные ценности, как-то, процентные и дивидендные бумаги, векселя, переводы, купоны и прочь, находятся в целости, свидетельствуя, что означенная по краже не может оказать влияния на прочность учреждения и что текущие операции будут производиться безостановочно. Совет и правление СИМ заявляют, что ими приняты самые энергичные меры к розыску похищенного. В других газетах писали разную чушь. По слухам, полиция напала на след ограбивших вчера общество взаимного кредита и одного задержала. Существует предположение, что под именем революционеров грабеж совершила шайка известных варшавских воров. Эту утку запустили, как договаривались, люди Пузана. Вот и попал в газеты выгодный нам слушок. Все дружно поржали, его прочитав. Не меньший смех вызвало объяснение поведения зеваки, из-за которого я так вчера напрягся. В газете сообщалось. Интересную подробность передают по поводу одного очевидца ограбления, наблюдавшего с улицы. Этот очевидец, артельщик Волжско-Камского банка, проходя по улице, он увидел, что в окнах банка общества взаимного кредита служащие стоят с поднятыми руками, постоял, посмотрел, решил, должно, присягу принимают, и пошел дальше. Ага, присягнули кассиры делу революции, заржали налетчики. Эта смешливость преследовала всех до вечера, какая-то нервическая, любая мелочь вызывала приступ всеобщего ржача. Отходняк, одним словом. Как оказалось, раненько мы расслабились, когда косые от закатного солнца тени сосен легли на ноздреватый снег, и я, и Володя всерьез всполошились. Ребятам пора бы уже вернуться, признался он, закончив чистить свой маузер. И я того же мнения. Какие мысли на этот счет? Все что угодно могло случиться, но стоит предполагать худшие. Если их захватила полиция, для нас счет идет на минуты. Нужно отсюда срочно уходить. Есть куда? Есть. Вторую нору нам приготовил как резервную, в Малаховке. Кого-то тут нужно оставить, как связного. Вдруг все же ребята вернутся. Опасно. Могу я сам, в доме сидеть не буду. Где-нибудь в сторонке укроюсь. Если до утра ребята не появятся, переберусь в Малаховку. Расскажешь, Как вас там найти? Мы стояли на холодной веранде и рассеянно разглядывали затейливую игру цветных зайчиков на полу. Красные, желтые, зеленые светлячки, как живые, прыгали по дощатому полу. Но нам было не до любований. Смотрели безучастно, погруженные в свои невеселые мысли. «Хозяева, есть кто дома живой?» – раздался бодрый голос у калитки. Володя дернулся и крепко сжал рукоять своего маузера. И у меня браунинг тут же материализовался в руке. «Это кто?» – шепотом спросил меня подпольщик. «Это тот, кому здесь точно не место, чье появление мне недвусмысленно подсказало. У нас серьезные проблемы», – объяснил я, разглядев лицо гостя. «Знаешь его?» «Знаю. Никола Мокрый из Печатников. Посланец от Зарядеевской золотой роты. Что он тут позабыл?» Володя с перекошенным лицом навел маузер на торчавшую над калиткой голову. «Не спеши стрелять, сейчас все узнаем. Но мне ясно одно». Приплыли тапочки к дивану. Один тройножка, небольшой стальной инструмент о трех палочках на шарнирах с птичкой на конце, употребляемый кассирами для взлома несгораемых шкафов и ящиков. Птичка представляет собою два острия в виде орлиного клюва, причем три палочки отделяются от клюва зубчатым колесом, передающим движение палочек птичке. В шкафу сверлит небольшое отверстие, чтобы птичке было за что уцепиться, приводит в движение палочки, и из-под птички начинают лететь во все стороны опилки металла, из которого сделана касса. Птичка режет бесшумно, с легким шорохом, как ножницы режут толстый картон. С помощью хорошей тройножки можно в короткое время вскрыть любую кассу так же легко, как открыть ключом коробку с сардинками. СМВФ, Трахтенберг, блатная музыка. Два куклим, преступник, живущий по подложному паспорту. Кассир, специалист по сейфам. Три московская оппозиция, часть отколовшейся в 1905 году партии эсеров, выступавшей за более решительные действия. В 1906 году вошла в состав группы эсеров-максималистов. Глава 17. Говорила мама: «Не водись с ворами». Вах, какие люди, да без конвоя. Я шел к калитке, пряча браунинг за спиной. «Привет, солдат, ты-то мне и нужен. Заходи». «Не, я так постою. Малява тебе от Пузана. Записка или на словах?» «На словах. Пузан поручил мне объявить предъяву. Мотю не занесли, с вас штраф. В двойном размере теперь отдать придется». «Что значит не занесли? К вам люди с утра поехали?» — рыкнул я злобно. «Студенты, Ася.